Валентин и Валентина. Современная история в двух частях с прологом. Пролог. Скамья в городском сквере. На нее внезапно, словно стая птиц, оседает мимоходом группа молодых людей, по виду вчерашних школьников. Папки, книжки, сигареты, транзистор. Гомонят, смеются, острят. Они молоды. На дворе весна. За деревьями контур города, машинный грохот улицы, солнце. Разговор быстр, перебивчив, небрежен. Но спор не так прост, и в сущности он станет нервом нашей истории. Мы пока даже не выделим никого из героев, а только послушаем, о чем и как они говорят. Да бросьте, какая еще любовь в наше время? И зачем она? А мне дико хочется влюбиться. Не могу. Не надоело вам? Нет, братцы, скоро все будет запросто. Понравилось, подошел, спросил, да, нет. И все, вся любовь. Дайте мне это сказать. Глупая ты, пойми, любовь закрепощает. Начинаются всякие мучения, то-се, любовь кабала, секс свобода. Правильно, современному человеку некогда. Да отстаньте, само слово-то какое гнусное. Секс, секс. Послушайте, лучший анекдотик, люди. Приходит муж домой. «Влюбиться хочу!» «Честное слово, ты как тот верблюд, который идет по пустыне и думает, что бы там про нас ни говорили, а ужасно хочется пить». «Минутку, стая, тише! Я сейчас иду и беру у прохожих интервью. Есть любовь или нет? И с чем ее вообще едят?» «Ну, хорошо». Если любовь есть, чего ж я до сих пор не влюбился? Господи, да что вы знаете о любви? Постепенно среди всех должны выделиться парень и девушка, которые не отрывают глаз друг от друга, но тоже острят, иронизируют в общем тоне. Он. Конечно, правильно, правильно. Любовь надо тушить в зародыше, а? Она. Конечно, все это романтика. Он, точно. Я, может, и влюбился бы, да времени нету. Она, да, со временем кошмар. Он. Между прочим, еще Наполеон говорил, на женщину не более получаса. Она. А на мужчины 15 минут много. Он. Ну-ну уж, 15, может, уделите? И снова общий разговор. Его завершает паренек, изображающий репортера. «Любовь, братцы, психическая аномалия!» «Если я умру из-за женщины, то только от смеха!» «Ай да, ребята, чего расселись?» «А Экзюпери, помните, гениально сказал?» «Надоели вы с этой любовью!» «Братцы, тихо!» «Есть интервью, спокойно!» «Интервью первое!» Лукерья Фоминишна по профессии бабушка, 73 года. На вопрос, есть ли на свете любовь, ответила, «Чего такое?» «Тише!» А ее внучка Саша, 4 года с половиной, на тот же вопрос потупилась и стала ковырять землю ногой. «Тихо!» Еще одно. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, когда мы его разбудили на скамейке на вопрос, есть или нет, ответил загадочными словами, «На маленькую наберем». Все смеются. И так же внезапно, как пришли, срываются, уходят, летят. Парень и девушка тоже идут за всеми. К ним присоединяется паренек с воображаемым микрофоном. «Молодые люди, что вы можете сказать о любви? Есть любовь на свете или нет?» Он. «Как жизнь на Марсе?» Она. «На свете? На каком?» Смеются, уходят.